Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто еще остался на ногах и слушает программу «Серебряные нити». Почему я так невесело начинаю? Ну, наверное, потому что всегда во время праздников волнуюсь, есть ли еще у программы «Серебряные нити» радиослушатели, которые готовы на сон грядущий снова поговорить о радости. Ведь очень уж разная у нас радость перед новогодними праздниками и после. Она как бы разная по форме, потому что мы до 31 декабря находимся все в ожидании каких-то удивительных событий, праздников, а ко второму числу, а сегодня в Москве 2 января, соответственно, к радости и к надежде вот на эту новогоднюю радость уже примешивается нотка печали. Ну вот и прошел еще один год. А бывает ли на свете радость, которой не примешивается печаль? Итак, второй посленовогодний разговор о радости сегодня у нас здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 956-15-14. 495, код города Москвы, 956-15-14. Это телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Сегодня нам очень бы хотелось услышать, смогли ли вы воспользоваться какими-нибудь упражнениями или нашими играми, или и без них получили радость в новом году. Что такое, по-вашему, радость? Чем это слово отличается от слова «удовольствие»? Может ли человек научиться радоваться? Или если никому не дано, то уж не дано. Словом, все, что можно о радости, но главным образом советы. Впереди еще много выходных дней. И, может быть, можно успеть что-то такое сделать удивительное для себя, для того, чтобы, ну, если Новый год не принес очень много радости, многим усталость приносит, или вот чувство похмелья радости очень мешает, то, может быть, хотя бы Рождество, которое все еще впереди, встретить радостно. Все, что вы можете посоветовать тем стойким радиослушателям, которые все еще ждут у приемников и собираются позвонить по телефону 495-956-1514. Ну вот, с Новым годом всех, и мы сегодня продолжаем слушать разные рождественские песенки, редко звучащие в нашем эфире, и сегодня, так как один из путей к радости и вообще чувство радости связано всегда с нашими детскими ощущениями, то мы послушаем детские рождественские песенки. И не простые детские рождественские песенки, а совсем непривычные в стиле буги-вуки, буги-вуги и рок-н-ролл из 40-х и 50-х годов прошлого века. Ну, я надеюсь, они вас порадуют, ну, хотя бы простым воспоминанием о детстве. 956-1514. Well, this will never do, is what old Santa said. This time of night a baby ought to be in bed. The little fella lifted up his tiny head and went. But Santa looked around to find a toy. Oh, that would make the little baby jump with joy. But the baby would break every toy that he'd take, was saying, now let me tell you, if you think there's any doubt, that Santa Claus is hip to us. him and the baby start to twist and shout, see? Yeah, man. I like that. And then in the middle of a guitar ride, he remembered about the reindeer in the snow outside. He said, well, I really ought to go. And the baby could ride. Yeah. And yet, although he felt it really was a shame, Santa had a lot to do before the daylight came. And as he left, he asked the baby, what's my name? The baby said, you're my daddy. Ну вот, такие вот сегодня будут радостные рождественские песенки. Ну, совсем детские и совсем простые. Хотя радость – это переживание сложное. И порой наши радиослушатели просто поражают меня тем, как они ее понимают. Вот, например, один вопрос, который прозвучал у нас на автоответчике до начала эфира. И, может быть, вы, дорогие радиослушатели, в том числе и те, кто уже дозвонился и ждет своей очереди в эфире, попробуете ответить на вопрос, в чем ошибка женщины, которая его сформулировала. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, как можно оставаться радостным и веселым, когда тебя лишает общения человеческого? Говоришь, что ты слишком назойлива. Ты сами не умеет говорить, коверкают слова, говорят неправильно, или мысли без мысли, без чувства, и тебя, умеющие общаться, отвергают. Скажите, пожалуйста, как оставаться радостной наедине с собой, со своими мыслями, тихой радостью, никому не мешать, не приставать с вопросами? Спасибо. Ну, действительно, как этому научиться? Это, наверное, главная тема сегодняшней программы. И есть в связи с этим звонком, прозвучавшим, я предлагаю еще один прием, ну, на уикенд, вот на те выходные, которые у нас впереди. Можно попробовать, ну, хотя бы для игры, для интереса, попробовать обойтись в речи без слов «я», «меня», «мой» и «моё». Ну, один день, завтра, например, просто вот решиться, взять, попробовать обойтись. Можно попробовать заменить эти местоимения какими-то другими или вовсе обойтись без них. Сначала вы будете спотыкаться в разговоре, но потом через несколько часов найдете совершенно неожиданные пути для изложения своих смыслей. Вы начнете спрашивать других о них самих с большим желанием, чем будете рассказывать о себе. И вдруг вы с удивлением заметите, что люди вокруг вас стали чувствовать себя как-то по-другому, более раскованными, что ли. Вы, когда пытаетесь обойти без этих местоимений, начинаете людей слушать. И, возможно, вы увидите, что по мере того, как вы все меньше и меньше упоминаете себя, другие удивительные вещи начинают делать почти абсолютно то же самое. Вот такое упражнение. Доброй ночи, Валентина и Валентина Алексеевна первая. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, Валентина Алексеевна. Расскажу вам про радость. С Новым годом. Что значит такое радость? Это такое относительное понятие, мне так думается. Вот сейчас я вам рассказываю. Идет мужик по полю и поет. А грязь, лякоть, холодно, а он в одном сапоге и поет. А ему навстречу люди идут и говорят, что ты орешь, песни-то? Холодно, раздетый, в одном сапоге, а другой потерял. А он говорит, нашел! Вот видите, какая радость у человека. Нашел сапог. А моя радость совсем простая. Когда мои 25 кошек и 3 собаки ложатся спать не голодными, тоже большая радость. Спасибо большое, до свидания. Всего вам доброго и с Новым годом. Спасибо, Валентина Алексеевна. Вне всякого сомнения. У каждого свои радости. Доброй ночи, Валентина Иосифовна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. С Новым годом. С Новым годом. С прежней радостью и с будущей радостью. Я с полным правом могу так утверждать. хотя вы и говорите, не называете свое имя, не называете, не говорите слово «я», не говорите слово «мы», потому что... Не-не, здесь в эфире можно, это мы еще не начали, это завтра упражнение. Понимаете, в чем дело? Мы все штучные в мире. У нас с вами, может быть, 30 секунд всего на размышления, но я хочу сказать только об одном, что радость, она, если в человеке есть, если он с ней делится, то и жизнь, то она... есть, радость – это такая штука, которая сидит в человеке. Сидит. И ему надо с ней делиться, с ней или ей ему делиться. Ему надо жить в радости и делать вокруг людей более радостными. Это так просто. Я этим занимаюсь 50 лет. Вот в моем окружении все друзья, они как-то по-другому наполнены, они по-другому смотрят на жизнь. Ведь времена-то не выбирают. В них ведь надо жить, какие они есть. Но наполнять их, чтобы жизнь была, ну, творческая, интересная, вкусная. А без этого как? Особенно женщина. Ведь женщина, это по берегиня, мироносица. Значит, и ее желание... Слушайте, ее... женщины, слушайте, слушайте. Так. Вам не нравится? Не-не, мне очень... Наоборот, что вы, я готов это слушать часами. Нет, главное, знаете, чтобы женщины это слышали. Женщина должна быть. И я так не только должна, я так живу. И другим вот так вокруг себя как-то предлагаю, что ли, единомышленникам. Она быть должна и королевой здоровья, и королевой мысли. И от этого, вы понимаете, человек не закостеневает. Это очень трудно, наверное, если нет привычки с детства. А в чем должна быть эта привычка? С чего она начинается? Она начинается с мелочи. Вот утром встала и говорю, слава Богу, день, солнце, небо, жизнь, подарок. И так это молитва своего рода. Это тренаж. И вот ваши передачи, они созвучны моей душе, потому что те тренажерные упражнения, которые вы предлагаете, они у меня в крови. И не только у меня, вот в моем окружении. А это много окружений, ну, 1500. Я реаниматолог по профессии. Коллега, значит. Да. И представляете, что такое в советской власти? Мы с нуля начинали анестезиологию, реанимацию, да? Да, ну, конечно, представляю. Пальцем делали... То, что сейчас условия другие, слава Богу, во здравии людей, больше людей. Однако, без человеческого отношения к пациенту никакие условия и никакие... Конечно, никакое... только по призванию, конечно. Оборудование не поможет. Да, конечно, с санитаркой давали наркоз и вытаскивали людей с того света, потому что мы знали, если не я, то кто? Мы на переднем крае. Это не только я одна. Это разрешите, Валентина Васильевна. Есть чем оправдаться, понимаете, Александр Геннадьевич? Понимаю. Так и вот среди... эта радость, она должна... Так я как... смотрю на людей в автобусе и думаю, господи, ну что вы такие, посмотрите, вокруг-то сейчас столько возможностей, ну что вы такие смурные. А... Меркантилизм заел, вещизм заел. А это вот сложно, конечно, я скажу, никого не обсуждаю. Я опираюсь на первый наш звонок анонимный. Я скажу, что почему не додали. Ну вот общение не додали. Я такая вся правильная. Да неправильная я. Я не я про вас. Я уже грешная. Но я стремлюсь-то к чему? И тяну-то других людей к чему? К тому, чтобы не закисали. Что значит правильно? Что нужно? Что нужно прежде всего для того, чтобы испытывать эту радость? Да просто вот. Жизнь, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. Спасибо. Спасибо, Валентина Васильевна. И еще одну секунду. Вы позволите мне от вашего имени, у меня просто очень много друзей, реаниматологов, ну, очень много это сильно сказано, но есть. Даже более того, я знаю, что некоторые из них нас с вами слушают сейчас, я надеюсь, во всяком случае. Поэтому разрешите мне всех реаниматологов этого мира от вашего имени поздравить с Новым годом и пожелать радости, силы. И умение радоваться. Спасибо большое, Валентина Васильевна, поскольку Во многие радости, многие печали, и человеку, который очень часто сталкивается с человеческой печалью, необходимо научиться радоваться. Особенно молодые реаниматологи, учитесь этому. Есть все-таки для меня основа основ этого чувства радости, которую, собственно, все называют, но, может быть, как-то чуть по-другому произносят. И всего-то навсего. Ведь жизненные обстоятельства, которые хотят столкнуть нас на постоянное чувство внутреннего дискомфорта, они у всех разные. А причина, по которой мы теряем радость в своей жизни, всегда одна. Это недоверие к себе. А недоверие к себе – это недоверие к тому самому Богу внутри нас. Или к наблюдателю внутри нас, если пользоваться терминами из наших же тренингов. К тому вечному началу, которое способно посмеяться над самим собой. Вот это вот чувство «я есмь», я могу смотреть, видеть, думать, осязать. И самое главное – чувствовать. Вот это ощущение от того, что я есть на свете. Я проснулся. Не обстоятельства определяют меня, но я живу, я. Что-то внутреннее во мне. Какая-то звезда. Между прочим, все время мне хочется вспомнить, но боюсь я сейчас цитировать, в конце концов, не вспоминали мы «Оду к радости» Фридриха Шиллера. И я помню лишь, что он в своей «Оде» примерно так определяет это чувство. Она, радость, выкроена из божественного пламени силой, которая взяла для этого благого дела цветок, только что распустившийся из бутона, добавила к нему огня, взятого от солнца в небесах, и породила сферы путем вращения безграничного эфира. И это, в общем, такая гностическая картинка, мистическая. Однако, вот вам еще одно упражнение, если хотите. Радость ведь, это ощущение, кроме всего прочего, еще и телесное. Как писал Александр Лоуэн, каждая имеющаяся у нас в теле напряженная мышца – это напуганная мышца. Иначе она не противилась бы с таким упорством, эта мышца, потоку проходящих через тело чувств жизненных сил. Это разгневанная, сердитая мышца, поскольку гнев является естественной реакцией на принудительно наложенные ограничения и на невозможность проявить свободу. А свобода – это цветок где-то совсем рядом с сердцем, который содержит в себе всю Вселенную. Он выкроен из божественной пламени творения. Он все время есть. Вот он есть, и все. И он там горит внутри. И найти в день 3 минуты, чтобы почувствовать, что где-то у тебя под сердцем, Рождество скоро, горит цветок Шиллера, роза. Иногда она горящая, иногда трепетная, хрупкая и прохладная. Найдите 3 минуты в день для того, чтобы посидеть в тишине и почувствовать внутри себя розу. Она, между прочим, помогает сделать так, чтобы в вопросах, что хорошо, что плохо, что правильно и что неправильно, вас вела интуиция, а не какие-то навязанные извне стандарты. Скажите себе, я разрешаю себе чувствовать. У вас вспыхнет роза Шиллера где-то в районе солнечного сплетения. И все тени которые добежали, как мы обычно говорим в тренингах, останутся где-то в стороне. Давайте попробуем сделать это упражнение под такую же вот коротенькую детскую музыкальную паузу. Мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему говорим о радости. Ну, о каких-то способах добиться радости. Есть один удивительно простой совет. Я его хочу дать, а то обязательно забуду. Очень мало кто пользуется этим советом. На самом деле совет просто изумительно эффективный. Даже если вы не ведете дневников, заведите себе личный дневник радости. И записывайте в него вечером, ну, например, перед программой «Серебряные нити», те случаи и события дня, которые доставили вам радость. Именно радость. Ни в коем случае не записывайте туда отрицательных эмоций. Объясню, что я имею в виду. Ну, например, я пытаюсь, честное слово, из тренинга, который у нас звучал на Радио России «Путешествие в гениальность», сделать книжку. И вместе с одним издательством мы пытаемся это сделать. И никак я не могу, потому что праздники, работа, времени нет. И вот сесть, редактировать текст, то, что нужно сейчас делать, я никак не успеваю. Но все-таки каждый день что-то делаю. Если я свой дневник радости напишу, я сегодня опять не успел, я так ничего не сделаю. Но если я напишу туда, я все-таки успел отредактировать одну главу, это будет замечательно. Я сегодня вышел на улицу, и где-то в разрывах туч было солнышко. И почему я вспомнил Шиллера? Потому что было у меня ощущение, что этот маленький солнечный лучик в московском смоге кольнул меня куда-то в сердце и дал какую-то надежду на секунду, что будет столько хорошего и замечательного. Это событие для дневника радости. Она все время к нам стучится. Она все время рядышком есть. Но мы своей исключительной мрачностью, нашими тревожными ожиданиями портим себе весь Новый год в том числе. Потому что мы упорно разговариваем и обсуждаем тему, как плохо будет у нас. И вот эта вот ежегодная наша песня, что вот тяжкие времена уходят, а потом придут еще худшие, вы сами знаете прекрасно из какого фильма, она поется непрестанно. В дневник радости этих разговоров записывать не надо. А вот кольнувшую вас надежду в каких-то обнадеживающих словах человека или радиоприемника, или телевизора. Записать туда надо. Вы знаете, я обратил внимание, вот сегодня 2 число, до Рождества 5 дней. 5 дней ведения такого дневника с воспоминаниями об этих вот серебряных ниточках радости, которые где-то вдруг возникли около сердца, могут изменить человеческое отношение к жизни. Но честное слово. Доброй ночи, Рива Михайловна. Рива Михайловна. Алло. Алло. Рива Михайловна. Не отвечает Рива Михайловна. Зульфия Мансуровна тогда у нас есть на проводе. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Зульфия. Александр Геннадьевич. С праздником вас. С Новым годом. Вот. Я звоню, в общем-то, чтобы сказать только, что можно радости научиться. Вот. Я сама долгое время жила в грусти и печали. И лет 10 назад, когда я зашла в тупик уже, начала читать книги по психологии и стала работать. Вот. Сейчас я совершенно другой человек. Радость, она во всем вокруг нас. Вот любое слово взять, оно приносит радость. Если этому научиться. Надо только выделить для себя время, чтобы этим заниматься. А вот этого времени как раз всегда нам и не хватает. Ну вот эти 5 минут. Да, вот. На любое из упражнений. Малейшее время выделить для себя и заняться. И вот тогда вся жизнь переменится. Спасибо большое. Спасибо, Зульфия Мансуровна. Это действительно так. Вот этих 5 минут в день на любое упражнение, которое мы обсуждаем, нам так и не хватает для того, чтобы начать чувствовать себя по-другому. Кто знает, может, и всей стране так мучительно не хватает этих самых 5 минут. Ничего не изменилось, я уверяю вас, за 1000 лет. Вот передо мной замечательный текст Цзин Шэнтаня, который называется «21 радость жизни», коротенький текст, перевод с китайского Малявина. Так вот, я просто почитаю несколько фрагментов, все 21 фрагмент прочесть не успею. Во дворике, пишет Цзин Шэнтань 1000 лет тому назад, перед кабинетом вырвать заросли лопухов и бурьяна и насадить десяток другой банановых деревьев. Вот радость. Проходя по улице, увидать двух грамотеев, о чем-то яростно спорящих с выпученными глазами и раскрасневшимися лицами, уже держащих друг друга за грудки и захлебывающихся словами. И вдруг какой-нибудь рослый детина вмиг растащит их в стороны и одним зычным окриком прекратит их спор. Вот радость! Когда ученики без запинки декламируют наизусть древние книги, словно вода журча льется из кувшина. Вот радость! Проснувшись поутру, услыхать, как домашние со вздохом говорят друг другу, что ночью кто-то умер, а потом узнать, что участь сия постигла главного мошенника в городе. Вот радость! Темной ночью лечь спать, чувствуя себя больным и разбитым, тоскливо дремать поутру, а потом вдруг услышать веселый щебет птиц, отдернуть занавес и, выглянув в окно, увидеть яркое солнышко и умытую дождем рощу. Вот радость! Зимней ночью потягивать вино, а потом отворить окно и увидеть двор, запорошенный снегом. Вот радость! Натерев себе мозоли, долго их отпаривать, а потом, закрывшись у себя в комнате, медленно и с удовольствием вырезать их. Вот радость! Неожиданно обнаружить в своих бумагах послание старого друга. Вот радость! Раскрыть окно и, наконец, выгнать вон всех мух. Вот радость-то! Смотреть на далекие костры в полях. Вот ведь какая радость! Доброй ночи, Рива Михайловна. Рива Михайловна все-таки дозвонилась. Дозвонилась. Александр Геннадьевич, доброй ночи. Доброй ночи. В первую очередь должна вас поздравить с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. С Новым годом, пожелать с Рождеством. Вам главного, дай Бог вам здоровья, и выразить благодарность от себя и от очень близкого мне человека, который уже не может выразить вам эту благодарность. Я от нее выражаю за ваши передачи. Спасибо большое. Спасибо, Юлия Михайловна. Это очень важно для слушателей, для всех нас. Я в том возрасте, я ваш коллега в прошлом. Я в том возрасте, что, наверное, ваши передачи в моем возрасте слушать просто необходимо. Они так поддерживают и держат в определенном тонусе. Ведь сейчас можно из оптимистов превратиться в пессимистов. Ну, вообще, если честно, это можно было всегда, даже 1000 лет назад в Китае. Это вообще сделать очень легко, поскольку голос радости – это голос, идущий откуда-то из мира внутреннего. Он настолько привычен человеку с детства, а голоса внешнего мира, они всегда звучат гораздо громче. И все эти, да, вот эти замечательно безрадостные истины о том, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Ну, достаточно телевизор один раз посмотреть, чтобы стать хорошо информированным и, в общем, да, всякую радость потерять. Это понятно. Как ее вернуть? Вот дайте совет какой с высот возраста вашего и профессии. Чем вы пользовались, чтобы вернуть себе радость, Рио Михайловна? Вы знаете, я в любой ситуации всегда, во-первых, верю. Верю по-настоящему в то, что все-таки эта ситуация должна разрешиться как-то благоприятно, как-то положительно. Много было и в семье ситуаций, и по работе, естественно. И тем не менее, вот эта вера, надежда на то, что мне свыше поможет, и я очень-очень верю глубоко в это, и давно, невзирая на то, что, в общем-то, период, в котором я воспитывалась, училась, жила, тогда вера была, наверное, очень-очень у немногих. Вы согласны, Александр Геннадьевич? Я думаю, у большего количества людей, которые даже это осознавали. Спасибо большое. Спасибо, спасибо вам. Дай вам Бог здоровья. Спасибо вам тоже. Спасибо всем, кто дозвонился нам сегодня. Зинаида, доброй ночи. Зинаида из Пятигорска. Здравствуйте. Вы из Пятигорска, да, Зинаида? Здравствуйте. Да, я из Пятигорска. Передайте от нас привет и поздравления славному городу вашему. Как удается в Пятигорске сохранять радость людям? Ну вот, была песня на прошлой передаче «Тихая ночь». Угу. Звучит рождественская, да, по-русски так? Она такую радость вселяет в сердце. А что это за радость? А вообще радость дает Бог. Вот даже тогда, когда обстоятельства совсем безрадостные. У меня был случай в жизни, когда за активную веру в Бога, ну, судили, давали срок. И вот мы собрались в детском лагере в Карачаевске, под Карачаевском. Ну и на третий день нас нашли там. Ну и когда вели меня в прокуратуру, там всех групп, значит, организаторов взяли и повели на допрос. Ну, я думала, может, посадят. За что у вас в прокуратуру-то? Вот за то, что детей учили верить в Бога. А, понятно. Это уголовник. Вот. И когда заводили в ворота, я почувствовала не то, что радость, а ликование. Оно было откуда-то сверху. И после этого мне даже захотелось, думаю, ну, побыть бы, да, действительно, нас когда меня допросили, выпустили, потом пытались уголовное дело завести, но тут перестройка помешала. Ну, а мне вот хотелось за Христа именно попасть сюда, чтобы эту радость испытывать постоянно. Спасибо большое. Спасибо большое, Зинаид, за ваш рассказ. И он как бы такая прямая дорожка к следующей передаче. Дело все вот в чем. Дело в том, что, как всегда, мы с вами в день Рождества, конечно же, будем говорить о чуде. Мне бы очень хотелось, чтобы наши постоянные радиослушатели рассказали о тех чудесах, которые случались в их жизни, потому что наши маленькие чудеса – это наши маленькие дорожки к Богу. А я психиатр, я точно знаю, что Бог живет где-то в глубине человеческой души. И действительно, радость, на самом деле, чувство сугубо религиозное. И даже яростный атеист, который умеет и может радоваться жизни, как Дзиншентань вот замечательно в 21 короткой срочке смог передать и наше с вами состояние тысячу лет назад. И вовсе он не был христианином. Точно так же это не имеет значения. Все равно чувство радости – это чувство твоего вечного присутствия на земле, чувство участия в деянии Божьем, в бытие Божьем, здесь, среди нас. Это само по себе чувство «я есть», вне личности, вне ее забот, вины, страхов, тревог, депрессии, оно глубже. Оно гораздо глубже, оно есть всегда. Могу вам привести, если хотите, одно психологическое доказательство бытия Божия. Зажгите свечи. Ну, зажгите свечи, потратьте на это 10 секунд. И потратьте чуть-чуть времени на то, чтобы расслабиться, вот взять, как мы говорим, просканировать. Проследить внутренним взглядом по всему телу, чтобы каждая мышца осталась расслабленной. Сосредоточьте свое внимание на свече. На ее яркое, ровное пламя. А теперь попробуйте представить себе, просто вообразить, что это пламя живое и разумное. Вообразите, что пламя это обладает сознанием и способностью вас понимать. Сконцентрируйтесь на свете, излучаемом этим пониманием. Созерцая пламя, представьте себе, что его свет проходит сквозь ваше тело, утешает, успокаивает вас и мягко проникает в самую суть вашего «я», ваших чувств, вот здесь, около сердца, там, где шиллеровская роза. Представьте себе, что это сияние знает о вас все, что только можно знать. И попробуйте, когда кончится передача, посидеть вот так у свечи несколько минут и попробовать почувствовать, а что ощущает человек, находясь в присутствии такого могущественного света. Ведь именно в понимании наших близких мы сомневаемся. Именно понимание нам не достает. А в этом упражнении можно убедиться, что внутри каждого из вас горит свеча, которая понимает все. И это радость. Ну и, так как я обещал, хотя бы одно упражнение. Точнее, не упражнение, а игра. Тоже имеющая отношение к пониманию, она мне просто ужасно нравится. Когда собирается большая компания, или когда вы попадаете в компанию, ну, не очень хорошо знакомых людей, то можно, чтобы все участвующие во встрече написали на листках бумаги свое имя и сложили эти бумажки в шляпу. А затем каждый игрок, не показывая другим, вытаскивает из шапки одну бумажку. Если, конечно, на бумажке оказалось собственное имя, его нужно заменить. А тому человеку, чье имя написано на вытащенной бумажке, игрок должен стать на весь вечер тайным другом. Роль тайного друга заключается в том, что он старается сделать человеку, чье имя вытащил, что-нибудь приятное, пытаясь при этом остаться неизвестным. Ну а в конце вечера все торжественно собирают бумажки, и каждый высказывает предположение по поводу личности своего тайного друга. Знаки внимания могут быть самыми разными. Тайные подарки, цветы, записки с пожеланиями, помощь в каком-то деле, приглашение на танец, накладывание еды в тарелку. Игра, между прочим, может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Вот те чувства, которые во время этой игры испытываешь, они радость. Впрочем, о радости невозможно договориться, потому что ведь когда мы будем послезавтра говорить о чуде, мы тоже будем говорить о радости. Спасибо всем за поздравления, за ваши звонки, за ваше внимание. С Новым годом, с наступающим Рождеством и до встречи в день Рождества. Спокойной ночи. Don't skip my house, I want to